Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 24 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж сегодняшнего пленарного заседания парламента республики. В Республиканской библиотеке состоялся утренник, посвященный юбилею Осипа Мандельштама. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян посетил Кашенский горно-рудный комплекс компании Base Metals, а также принял участие в совещании, посвященном переоснащению комбината и увеличению объемов производства. Президента сопровождали премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. Вчера президент Баку Саакян принял министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна на встрече, в которой принял участие министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян. Был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в данной сфере. Повестка дня сегодняшнего пленарного заседания Национального собрания НКР была достаточно короткой. В своем вступительном слове спикер Ашот Гулян подытожил основные политические события последнего периода. В частности, он сообщил о признании законодательным органом Джорджии, американского штата, Нагорно-Карабахской республики. Джорджия стала таким образом шестым американским штатом, признавшим независимость НКР. Ашот Гулян проинформировал о создании экспертной комиссии по разработке конституционных реформ. Спикер осудил недавние теракты в Брюсселе. Хамана Джорджия Наханги Неркашнери Палати Комис, Унтунец Арцахи Ханрабедуцун Чаначок Баназева, Джорджиан Дарцав Амана Твовецорор Наханга, Ворочаначеле Лернен Гарабаги Ханрабедуцуна, Лернен Гарабаги Ханрабедуцан Нахагаи Мартик Сан Меги Храмана Гров, Стерцвеле Самана Дракан Барепохумнери Маснагитакан Хазнажуров, Еркур Арач Брюсселум, Тевунец Ацахабек Сунере ցնցեցին աշխարը, մենք իհարկե դատապարտում ենք այդ օրինակ սանձարձակությունները աշխարի որ կողմում էլ դրանք լինեն. Пятерку законопроектов представил министр сельского хозяйства НКР Арам Махоян. Они касались продовольственной безопасности, других вопросов сельского хозяйства. Մեր կողմից ներկայացված ինքնօրենքի նախագծերի առաջին թերթումից հետո ցնդամթերքի անվտանգության մասին օրենքում որևէ առաջարկություն չի եղել եւ մենք առաջարկում են օրենքի նախագծերը թողնել են անփոփոխ. Далее был заслушан и принят к сведению отчет председателя Совета общественной телерадиокомпании НКР Норека Гаспаряна. Завершилась пленарка заявлениями депутатов. Решением правительства НКР понедельник, 28 марта, объявлен нерабочим днем. Взамен него рабочей объявлена суббота, 2 апреля. В главной республиканской библиотеке НКР имени Маштуца утренником отметили 125-летие незаурядного русского поэта Осипа Мандельштама, назвавшего Армению младшей сестрой земли иудейской. Мероприятие открыла директор библиотеки Карина Айрапетян. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас в нашем храме книги. Осип Мандельштам принадлежит к семье тех русских поэтов Серебряного века, творчество которого долгое время не было допустимо для читателей. Сегодня мы отмечаем 125-летие со дня рождения этого замечательного поэта. Подготовила и вела утренник педагог русского языка столичной школы номер 7 Вера Хачатурян. Дорогие друзья поэзии, я выбрала именно такое обращение, потому что уверена, что в зале нет равнодушных людей. Мы не ставили перед собой задачу проанализировать поэзию Мандельштама, что он писал, почему он так писал, к кому он относился, как. Просто у нас желание познакомить с замечательными стихами человека, который жил и творил. После презентации мандельштамовской биографии с использованием слайдов стихи поэта прочитали третьекурсницы филологи АРГУ. Во второй части мероприятия была затронута тема романтических отношений Мандельштама и Марины Цветаевой. Петербург, я еще не хочу умирать, у тебя телефонов моих номера. Петербург. У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. В финальной части утренника прозвучала тема любви Мандельштама к Армении, которую он посетил, назвав Шуши после армянских погромов 1920 года хищным городом, а также его творческих связей с Чаренцем. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. По решению Всемирной организации здравоохранения с 1982 года ежегодно 24 марта отмечается как День борьбы с туберкулезом. Символом этого дня является белая ромашка, олицетворяющая здоровое дыхание. С каждым годом численность больных туберкулезом в Арцахе уменьшается. Об этом и о другом мы поговорили с главврачом республиканского тубдиспансера Кариной Андерян. Ситуация с проблемой туберкулеза в Карабахе удается контролировать. За эти годы добились значительного снижения заболеваемости. Это все проводится благодаря тому, что начиная с 1997 года Министерство здравоохранения, Степанакерский противотуберкулезный диспансер сотрудничали с организацией Международные врачи без границ отделения Франции. Еще с 1997 года нам удалось работать согласно Всемирной организации здравоохранения по протоколам, по ДОЦ-программе. С 1999 года у нас здесь построилось маленькое здание и начали лечиться больные с устойчивыми формами туберкулеза. Это программа ДОЦ+. И благодаря тому, что на сегодняшний день тоже получаем все медикаменты из Армении, из Центра борьбы с туберкулезом, у нас нет проблем с обеспечением медицинскими препаратами. У нас больные получают лечение независимо от прописки. Напомним, что больные получают бесплатное лечение, как стационарное, так и амбулаторное. Благодаря проводимым лечебным мероприятиям, как отметила главврач, удалось снизить численность больных. Нам удалось снизить количество вновыявленных больных, а также удалось фактически избавиться от большой партии хронических больных, которые периодически поступали к нам на стацлечение, нарушали больничный режим, уходили опять в свои семьи, в общество, продолжали больных инфицировать. Сколько нас... сегодня больных? Когда статистика ведется на 100 тысяч населения, у нас цифры идут 15,5. Довольно-таки даже низкие цифры. С детской заболеваемостью как? Они тоже проходят лечение здесь? Да, дети также у нас. У любого вновь выявленного больного мы контролируем как его самого, так и очаг инфекции. И это в первую очередь проверяем прямые непосредственные контакты. Это члены семьи, его близкие, окружающие. Они у нас проходят профосмотр, полное обследование. Если у нас есть в семьях дети до 15 лет, мы им назначаем химиопрофилактику, если она показана бывает в этих случаях. Если вдруг иногда выявляются случаи туберкулеза, то эти дети также получают лечение у нас. Ну, еще мы очень активно работаем с нашими педиатрами, которые присылают нам часто болеющих детей, температурящих детей после любой перенесенной пневмонии, когда идет затяжное течение. И это тоже также способствует своевременной профилактике и выявлению. Но детей у нас на сегодняшний день очень мало состоящих на учете. Это в основном подростки. Отметим, что в Арцахе также действует государственная программа профилактического обследования на туберкулез лиц до призывного возраста. Это способствует раннему выявлению болезни. Этому также способствует покупка государством в 2012 году передвижной цифровой флюорографии. Сейчас как раз весной началась программа обследования школ. Это дети старше 12 лет и педагогический состав. Один из болезненных вопросов – вопрос вашего здания. Да, к сожалению, самый наш болезненный вопрос. Мы ждем, что после строительства онкологического диспансера, возможно, появятся возможности начать строительство стационарного отделения и для нас. Спортивная информация. Во вторник завершился длившийся неделю организованный мэрией столицы турнир по волейболу среди команд трудовых коллективов Степанакерта. Заслуженной победительницей стала команда армии обороны, завоевавшая 7 побед из 7 возможных. Открытием турнира стало сборное правительство, ставшее серебряным призером турнира. Третье место заняла команда ЗАО «Арцахбанк». Занявшие призовые места, а также активные команды были награждены дипломами, денежными и ценными призами. Азербайджанский сайт «Gundelik.baku.com» со ссылкой на публикас выразил недовольство сайтом «Baku.am», на котором собраны материалы, освещающие богатую историю и наследие армянской общины Баку. Азербайджанский сайт выступил против того факта, что еще столетия назад армяне играли активную социально-политическую роль в Баку. На сайте «Baku.am» приводится в пример погрома армянского населения в Баку в разных годах 20 века, которых, согласно мнению редакции «Gundelik.baku.com», в истории не было. Сам же сайт «Baku.am» заявляет, что он не разжигает националистических чувств, а предоставляет возможность познать общее прошлое и обеспечить мирное сожительство двух соседних народов в будущем. И о погоде. В пятницу 25 марта на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 5, плюс 9, днем 15-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.